тихий стук в дверь заставил Ли подскочить. «Малахия О'Доннелл, мэм!» Фермер постучал себя по пуговицам выленившего жилета. «Мистер О'Доннелл», Лип пожала его жесткую руку. Лип поблагодарила бы его за гостеприимство, но это показалось ей не совсем уместным, ведь она здесь в роли шпиона. Мистер О'Доннелл был приземистым и жилистым, худым, как жена, но не таким ширококосным. Анна пошла в отца. Но ни у кого из этой семьи нет лишнего жира. Худые, как марионетки в кукольном театре. Наклонившись, он поцеловал дочь около уха. «Как ты, крошка? Очень хорошо, папочка». Малахия О'Доннелл стоял, кивая. Лип почувствовала разочарование. Она ожидала от отца семейства чего-то большего. Главный организатор закулисных интриг или, по меньшей мере, один из заговорщиков, столь же язвительный, как его жена. Но этот уволень... «Вы держите шортгорнов, мистер О'Доннелл?» «Ну, сейчас совсем немного», — ответил он. «Я беру в аренду пару заливных лугов для пастбища и продаю, ну, сами знаете что, для удобрения». Лип поняла, что он имеет в виду навоз. «Скот иногда...» — Малахия умолк. «Можно сказать, с ними больше беспокойства, чем выгоды. То отобьются от стада, то ноги переломают, то застрянут где-нибудь». «Что еще Лип видела во дворе фермы? Наверное, у вас есть домашняя птица». «Теперь они будут принадлежать Розалин, миссис О'Доннелл». Мужчина кивнул в последний раз, словно договорившись о чем-то, и погладил дочь по волосам. Выходя, он обернулся. «Хотел сказать, там парень из газеты». «Прошу прощения». Малахи указал в сторону окна. Сквозь закопченное стекло Лип увидела фургон. «Туда нужно отвезти Анну». «Куда отвезти?» — резко спросила Лип. «Право, о чем только думают люди из комитета, когда организуют наблюдение в этой тесной и грязной лачуге, а потом вдруг отправляют ребенка неизвестно куда». «Чтобы сделать ее портрет», — объяснил отец, — «сфотографировать». На одной стороне фургона вычурными буквами была сделана надпись «Рейли и сыновья, фотографы». С кухни доносился незнакомый голос. «О, это уже чересчур!» Сделав несколько шагов, Лип вспомнила, что ей нельзя отходить от девочки. Она остановилась, обхватив себя руками. В комнату ворвалась Розалин О'Доннелл. «Мистер Рейли готов сделать твой дагерротип, Анна». Девочка кивнула. «Это действительно нужно?» — спросила Лип. «Его должны напечатать в газете». «Напечатать портрет этой маленькой плутовки, словно она королева, или скорее двухголовый бык». «Студия далеко отсюда?» «Он сделает это прямо в фургоне». Миссис О'Доннелл ткнула пальцем в окно. Лип выпустила девочку вперед, но оттолкнула от ведра без крышки, из которого резко пахло химикалиями. Она узнала запах алкоголя и... Был ли это эфир или хлороформ? Эти неприятные запахи вызвали в ее памяти Шкодер, где в ходе непрерывных ампутаций обезболивающие кончались очень быстро. Помогая Анне подняться по откидным ступеням, Лип снова сморщила нос, почувствовав более сложный неприятный запах, что-то вроде уксуса и гвоздей. «Писака был и ушел, да?» — спросил находящийся внутри мужчина с прилизанными волосами. Лип прищурила глаза. «Журналист, который пишет про девчушку». «Я ничего не знаю про журналиста, мистер Рейли». Сюртук фотографа был чем-то заляпан. «Встань, пожалуйста, около этих красивых цветов», — сказал он Анне. «Если придется долго находиться в одном положении, может быть, ей лучше сесть?» — спросила Лип. Она сама один раз позировала для дагерротипа в группе медсестер мисс Энн, и это занятие показалось ей утомительным. Через несколько минут от начала одна непоседливая девушка слегка пошевелилась, все изображение смазалось, и пришлось начинать заново. Рейли хохотнул и на несколько дюймов передвинул камеру, установленную на штативе с колесиками. «Перед вами мастер современного мокрого процесса. Мне потребуется на это 3 секунды, не более 10 минут от затвора до пластины». Анна стояла там, где ее поставил Рейли, у консоли, положив на нее правую руку рядом с вазой шелковых роз. Фотограф наклонил зеркало на подставке, так что прямоугольник света упал на лицо Анны, потом нырнул под черное покрывало, наброшенное на камеру. «Подними глаза, девонька! На меня, на меня!» Взгляд Анны неуверенно блуждал по сторонам. «Посмотри на публику!» Для девочки это значило еще меньше. Ее взгляд остановился на Лип, и она чуть улыбнулась, хотя Лип не улыбалась. Рейли высунулся из-под покрывала и вставил в аппарат деревянный прямоугольник. «Теперь замри, не шевелись!» Он снял с линзы латунную крышку. «Раз, два, три!» Потом быстрым движением вернул ее на место и откинул с глаз сальные волосы. «Можете идти, дамы!» Толкнув дверь, фотограф выскочил из фургона, потом снова забрался туда с ведром вонючих химикалий. «Почему вы держите это на улице?» Взяв Анну за руку, спросила Лип. Рейли дергал за шнуры, по очереди опуская жалюзи на окнах, отчего в фургоне стало темно. «Опасность взрыва!» Лип подтолкнула Анну к двери. Выйдя из фургона, девочка глубоко вдохнула и посмотрела в сторону зеленых полей. На улице она выглядела еще бледнее, на виске проступала голубая жилка. В спальне девочки день тянулся бесконечно. Анна шептала молитвы и читала свои книги. Лип принялась читать скучную статью про грибок из журнала «Круглый год». Анна выпила еще две ложки воды. Они сидели всего в нескольких футах друг от друга. Время от времени Лип бросала на девочку взгляд поверх страницы. Странно чувствовать себя настолько привязанной к другому человеку. Лип не могла сходить даже в туалет, пришлось воспользоваться ночным горшком. «Тебе тоже нужно, Анна?» «Нет, спасибо, мэм». Лип оставила горшок у двери, прикрыв его тряпкой. Она с трудом сдерживала зевоту. «Хочешь прогуляться?» «А это можно?» – оживилась Анна. «Конечно, если я пойду с тобой». Лип хотела проверить выносливость Анны, посмотреть, мешают ли девочке двигаться отеки на ногах. Кроме того, ей нестерпимо было оставаться в этой тесной комнатушке. На кухне Розалин О'Доннелл на пару с Китти снимали ситечками сливки с молока. По виду горничная была раза в два меньше хозяйки. «Тебе что-нибудь нужно, детка?» – спросила Розалин. «Нет, спасибо, мамочка». «Пища, — подумала Лип, — необходимая вещь для каждого ребенка. Разве кормление ребенка с первых дней жизни не главное занятие матери? Худшее огорчение для женщины — это когда ребенка нечем накормить или видеть, как ребенок отворачивает маленький рот от еды». «Мы пойдем прогуляемся», — сказала ей Лип. Женщина прихлопнула жирную муху и вернулась к своему занятию. «Существуют лишь два возможных объяснения безмятежности ирландки», — решила Лип. «Или она настолько уверена в божественном вмешательстве, что не беспокоится за дочь. Или знает, что девочка тайком получает еду». Анна шла, шаркая ногами и тяжело ступая в мальчишеских ботинках. И когда переносила вес с одной ноги на другую, слегка пошатывалась. «Ты укрепляешь шаг мой», — пробормотала она, — «да не колеблются ноги мои». «У тебя болят колени?» — спросила Лип, когда они шли по тропинке мимо суетливых коричневых куриц. «Не особенно», — подставляя лицо солнцу, ответила Анна. «Это все поля твоего отца? Он берет их в аренду», — уточнила девочка. «У нас нет своих». До сих пор Лип не видела никаких наемных работников. «Он сам делает всю работу?» «Ему помогал Пэт, когда был с нами. Здесь растет овес», — сказала Анна. В поле, покосившись, стояла перепачканная пугало в коричневых штанах. Похоже, на нем старая одежда Малахи О'Доннелла. А на том поле заготавливают сено, но дожди всегда его портят. Лип показалось, что она узнала низкие растения с зелеными листьями, вожделенный картофель. Дойдя до проулка, они свернули на тропу, уводящую от деревни, по которой Лип еще не ходила. Какой-то дочерно загорелый мужчина с рассеянным видом чинил каменную стенку. «Бог в помощь», — молвила Анна. «И вам тоже», — откликнулся он. «Это наш сосед, мистер Каркаран», — прошептала она Лип. Наклонившись, Анна сорвала коричневый стебель со звездообразным цветком, потом высокую траву с тускло-фиолетовым верхом. «Любишь цветы, Анна?» «О, да, особенно лилии, конечно». «Почему, конечно?» «Потому что это любимые цветы Девы Марии». Анна говорила о святом семействе так, словно это ее родственники. «Где ты могла видеть лилии?» — спросила Лип. «На картинках, много раз. Или водяные лилии на озере. Хотя они не такие». Присев на корточки, она погладила мелкий белый цветок. «Что это?» «Росянка», — ответила Анна. «Посмотрите». Лип всмотрелась в круглые листья на стеблях. Они были покрыты чем-то наподобие липкого пуха с черными крапинками. «Росянка ловит насекомых и всасывает их», — прошептала Анна, словно боясь побеспокоить растение. «Неужели ребенок прав? Очень интересно, но и страшно тоже. Похоже, у девочки есть тяга к науке». Поднявшись на ноги, Анна покачнулась и глубоко вздохнула. Голова закружилась. «Не привыкла к физическим нагрузкам», — подумала Лип. «Или ослабла от недоедания». Если даже ее голодание и надувательство, это не означает, что Анна получает полноценное питание, необходимое для подрастающей девочки. Эти выпирающие лопатки говорят о недоедании. «Может быть, пора возвращаться?» — предложила Лип. Анна не стала возражать. Устала или просто послушалась. Когда они пришли к дому, Китти была в спальне. Лип собиралась отчитать ее, но служанка наклонилась к ночному горшку, наверное, чтобы оправдать свое присутствие там. «Принести вам миску болтушки, госпожа?» «Хорошо», — ответила Лип. Когда Китти через минуту принесла миску, оказалось, что это каша. Вероятно, это весь ее обед. Четверть пятого, сельское время. «Возьмите соль». При виде солонки с маленькой ложечкой Лип покачала головой. «Берите», — сказала Китти, — «это отпугивает мелюзгу». Лип искоса взглянула на горничную. «Она говорит о мухах?» Как только Китти вышла из комнаты, Анна заговорила. «Она имеет в виду маленький народец». Лип не поняла. Девочка задвигала пухлыми руками, изображая танец. «Феи!» «Невероятно!» Девочка скорчила гримаску. «Им не нравится, когда их так называют». Она чуть заметно улыбалась, словно обе они знали, что в каше не барахтаются никакие крошечные существа. Совсем не дурно, овсяная каша была сварена скорее на молоке, чем на воде. Однако Лип с трудом глотала в присутствии ребенка, чувствуя себя неотесанной крестьянкой, набивающей рот в присутствии изысканной дамы. «Дочь мелкого арендатора земли», — напомнила себе Лип, к тому же плутовка. Анна штопала разорвавшуюся нижнюю юбку. Она не смотрела с вожделением на ужин Лип и не отводила взгляда, как если бы боролась с искушением. Она лишь продолжала делать аккуратные маленькие стежки. Лип прикинула, что если даже девочка съела что-нибудь ночью, то после 7 часов надзора она уже проголодалась бы, поскольку выпила лишь 3 чайные ложки воды. Как она выносит пребывание в комнате, где разносится аромат теплой каши? Лип дочисто выскребла миску, чтобы ничего не осталось. Как ей не хватает свежеиспеченного хлеба. Немного погодя, к ним зашла Розалин О'Доннелл, чтобы показать новую фотографию. «Мистер Рейли подарил нам одну копию. Отпечаток был удивительно четким, хотя все оттенки оказались искажены. Серое платье обесцветилась до белизны ночной сорочки, а клетчатая шаль стала черной, как смоль. Девочка на фотографии, чуть улыбаясь, смотрела в сторону, на невидимую сиделку. Анна лишь на миг взглянула на снимок, как будто из вежливости. «И рамка такая красивая», — сказала миссис О'Доннелл, поглаживая литое олово. «Простая необразованная женщина», — подумала Лип. «Может ли человек, бесхитростно, восторгающейся дешевой рамкой, придумать столь замысловатый трюк?» Лип украдкой взглянула на Анну. Не исключено, что виновата только эта хитрющая крошка. Еще до начала наблюдения, начавшегося этим утром, девчонка без ведома семьи могла легко запастись всей необходимой едой. «Эта фотография встанет на каминной полке рядом с бедным Пэтом», с восхищением разглядывая снимок с расстояния вытянутой руки, добавила Розалин О'Доннелл. «Кто знает, не бедствует ли сын О'Доннеллов там, в Штатах? Или, быть может, родители не имеют об этом понятия? Иногда эмигранты пропадали, и от них не было никаких вестей». Когда хозяйка вернулась на кухню, Лип уставилась в окно, рассматривая траву, примятую колесами фургона Рейли. Потом, повернувшись, она наткнулась взглядом на ужасные ботинки Анны. Лип пришло в голову, что мать парня назвала его «бедным Пэтом», потому что тот был слабоумным от рождения, дурачком. Это объясняло бы его странную развязную позу на семейной фотографии. Но в таком случае как могли О'Доннеллы отправить несчастного в Америку? Так или иначе, не стоит обсуждать этот предмет с его младшей сестрой. И еще несколько часов кряду девочка перебирала свои священные карточки, по сути дела играла с ними, нежно прикасаясь к ним, внимательно вглядываясь и время от времени что-то бормоча. Так обычно девочки играют с игрушками. Лип в это время листала небольшую книгу, которую всегда возила с собой – «Заметки по сестринскому делу. Дар от автора». В половине девятого она решила, что Анне пора ложиться спать. Девочка перекрестилась и переоделась в ночную сорочку, с опущенными глазами застегивая пуговицы спереди и на рукавах. Потом сложила одежду и положила ее на комод. Она не воспользовалась ночным горшком, так что Лип по-прежнему нечего было измерять. «Девочка из воска, а не из плоти». Когда Анна развязала волосы и стала причесываться, то на расческе осталось довольно много темных прядей. Это обеспокоило Лип. Чтобы ребенок терял волосы, как немолодая женщина? «Она сама делает это с собой», — напомнила себе Лип. «Это часть продуманного обмана, с помощью которого она собирается одурачить весь свет». Анна вновь осенила себя крестным знамением и забралась в кровать. Потом села, опершись на валик, и принялась читать псалмы. Лип сидела у окна, глядя, как на западе небо окрашивается оранжевыми полосами. Могла она пропустить какой-то крошечный тайник с едой. Сегодня ночью девочке может выпасть верный шанс, когда на месте Лип окажется монахиня. Достаточно ли хорошо видит глаза стареющей сестры Майкл? Достаточно ли она сообразительна? Китти внесла тонкую свечу в широком латунном подсвечнике. «Сестре Майкл понадобятся еще свечи», — сказала Лип. «Сейчас принесу одну. Мало будет и полдесятка. У горничной слегка отвисла челюсть. Знаю, что это очень хлопотно, но постарайся достать лампы». Лип старалась говорить примирительно. «Сейчас китовое масло очень дорого. Тогда пусть будет другое масло». «Завтра попробую что-нибудь найти», — зевком ответила Китти. Через несколько минут она вернулась с молоком, овсяными лепешками и маслом, ужином Лип. Намазывая маслом лепешку, Лип украдкой наблюдала за Анной, которая была по-прежнему увлечена книгой. Настоящий подвиг — весь день ничего не есть и делать вид, что не замечаешь пищу. Такая выдержка в столь юном создании — твердость, даже честолюбие. Если эти способности направить на благие цели, как многого могла бы достичь Анна О'Доннелл? Имея опыт ухода за разными женщинами, Лип знала, что самообладание важнее едва ли не любого другого таланта. Лип прислушивалась к позвякиванию посуды и невнятным голосам, доносящимся с той стороны полуоткрытой двери. Даже если мать и не причастна к обману, она, по крайней мере, наслаждается всей этой суетой. И у входной двери стоит ящик с деньгами. Как там говорится в той старой пословице, «Дети – богатство бедняка». Имеется в виду богатство в метафорическом смысле, но иногда и в буквальном. Анна переворачивала страницы, беззвучно шепча слова. На кухне произошло какое-то движение. Лип высунула голову и увидела монахиню, которая снимала черный плащ. Она вежливо кивнула сестре Майкл. «Вы преклоните вместе с нами колени, сестра?» — спросила миссис О'Доннелл. Монахиня пробормотала, что не хочет заставлять миссис Райт ждать. «Ничего страшного», — вынуждена была сказать Лип. Она вновь повернулась к Анне, которая стояла у нее за спиной, немного призрачная в ночной рубашке, и Лип вздрогнула. В руке девочка держала нитку коричневых семян. Анна проскользнула мимо Лип и встала коленями на земляной пол между родителями. Монахиня и горничная уже преклонили колено, и каждая сжимала маленький крестик на четках. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Пять голосов в унисон произносили слова молитвы. Теперь Лип едва ли могла уйти, потому что глаза сестры Майкл были закрыты, а ее лицо, обрамленное громоздким головным убором, склонялось над сложенными руками. Никто не следил за Анной. Так что Лип вошла и села на табурет у стены, откуда ей хорошо было видно девочку. Бессвязное бормотание перешло в «Отче наш», которую Лип помнила с юности. «И остави нам долги наши», тут все они в унисон ударили каждый себя в грудь, чем напугали Лип. «Яко же и мы оставляем должникам нашим». Лип подумала, что, может быть, теперь они встанут и пожелают друг другу спокойной ночи. Но нет, группа погрузилась в молитву «Аве Мария», потом следующую и следующую. Это было нелепо. Неужели Лип застрянет здесь на весь вечер? Она заморгала, чтобы увлажнить утомленные глаза, но не сводила их с Анны и ее родителей, чьи широкие фигуры почти загораживали девочку. Чтобы передать кусок, хватило бы мимолетного встречного движения рук. Лип слегка прищурилась, удостоверившись, что ничто не коснулось красных губ Анны. Взглянув на часы, висящие у пояса, Лип поняла, что прошла четверть часа. Во время этого изнурительного действа девочка ни разу не покачнулась, не опустилась. Лип изредка обводила взглядом комнату, чтобы дать глазам отдых. Между двумя стульями был привязан толстый муслиновый мешочек, с которого капало в таз. Что бы это могло быть? Потом слова молитвы изменились. «К тебе взываем, изгнанные чада Евы». Наконец вся эта морока подошла к концу. Католики вставали, потирая затекшие ноги, и Лип могла теперь уйти. «Доброй ночи, мамочка», — сказала Анна. «Через минуту приду с тобой попрощаться». Лип взяла плащ и сумку. Она упустила случай наедине поговорить с монахиней. В присутствии ребенка она не смогла бы выговорить. «Ни на секунду не спускайте с нее глаз». «Увидимся утром, Анна». «Доброй ночи, миссис Райт». Направляясь в сторону деревни, Лип повернула налево в том месте, где тропинка от дома О'Доннеллов доходила до переулка. Еще не совсем стемнело, и горизонт у нее за спиной по-прежнему отсвечивал красным. В теплом воздухе пахло животными и дымом горящего торфа. От долгого сидения у Лип болело все тело. Ей действительно нужно было поговорить с доктором Макбрерти о неудовлетворительных условиях надзора, но не в эту позднюю пору. Что же ей удалось разузнать? Мало или почти ничего. Пожалуй, единственным секретом, который хранила Анна О'Доннелл, были слова наиболее часто повторяемой ею молитвы. Впереди на дороге показался чей-то силуэт с длинным ружьем на плече. Лип сжалась. Ей не приходилось оказываться ночью на улице в сельской местности. Первой к ней подошла собака, обнюхав юбку Лип. Потом, чуть заметно кивнув, мимо прошел мужчина. Настойчиво заголосил петух. Из коровника гуртом выходили коровы, а хозяин за ними следом. Лип полагала, что фермеры выгоняют скот днем, а на ночь загоняют в хлев, чтобы животные были в безопасности, а не наоборот. Это место представлялось ей совершенно непонятным.